Глава 22. Шок прошел, заставляя девушку вернуться в реальность. Она была в руках оборотня. Альфы, ведь он скрывал запах. Лорея задрала голову, встречаясь с беспокойным взглядом Дэйва Дойла. «Но как? Почему он здесь? Как нашел ее?» «Дэйв!» Только успела воскликнуть Лорея, начиная сопротивляться. Оборотень поставил девушку на пол, но ухватил за руку, бросаясь с ней по лестнице. Он спешил. «Ей нужно помочь!» – закричала Триада, пытаясь остановить оборотня. Она верила, что женщине еще можно помочь. Неужели вот так ее оставить на растерзание чудовищу? «Уже нельзя! Ей не помочь, Лорея!» Спустившись с лестницы, Триада попыталась вырвать руку, но у нее не получалось. Оставалось только послушно идти следом. Они выбежали на улицу, остановившись у машины. Мужчина усадил Лорею на пассажирское сиденье и закрыл дверцу. «Зачем ты здесь?» – воскликнула Лорея, как только мужчина сел за руль. «Я приехал за тобой», – произнес черный волк и через секунду рванул вперед, выезжая с территории нового дома Триады. Не успели выехать, как увидели, что из дома выбежал огромный белый волк с кровавой мордой. Заметив выезжающую машину, оборотень кинулся следом. Лорея вскрикнула, но мужчина положил руку ей на плечо. Только сейчас девушка увидела, что Дэйв был в перчатках. «Не переживай, он не догонит нас». Но тут его лицо изменилось, когда увидел, что убийца перекинулся в человека и направляется к серебристой иномарке. Он планировал догнать беглецов. «Как бы не так», – пробубнил Дэйв, прибавляя газу. «Он нас догонит?» – со страхом спросила Лорея, не в силах оторваться от пугающей картины. «Нет». «Как ты здесь оказался?» Лорее нужно было знать. Внезапно появился, а ведь она совсем забыла о нем. «Я искал тебя и нашел. Чего так удивляешься? Ты же знала, что я ищу тебя». «Если я ушла, значит, не хотела, чтобы ты меня нашел. Меня не нужно было искать». «Я тебя люблю, Лорея», – обреченно выдал мужчина. «Как иначе?» «Но я тебя не люблю». Мужчина глянул на девушку и покачал головой. Не это он ожидал услышать от своей пары. Но оборотень верил, что у них все будет хорошо. Ведь он все для этого сделает. Нити цветка начали тянуться к коже. Они не спешили, не причиняли боль, но были готовы в любой момент рвануть вперед. «Поверь, у нас все будет хорошо. Я знаю про твою метку. Я позабочусь о том, чтобы про тебя никто не узнал». «Знаешь про метку? Откуда?» «Твой отец рассказал мне. Я заставил его». Нехотя признался сын Альфы Черных Волков. «Он пострадал?» С волнением спросила девушка, надеясь, что с отцом ничего ужасного не случилось. Не хотелось бы, чтобы он сильно презирал ее. «Нет». «А мать?» «Она скучает». «Сказала что-то?» «Нет». Отмечая твердо сжатые губы, Лорея могла предположить только одно. Дэйв обманывал. Она прекрасно знала свою мать. Дарида бы сказала, чтобы она не возвращалась, но была счастлива. Вот так. «Я замужем». «Это не проблема. Я решу вопрос». Стоило услышать, и Лорея поняла, что совершенно не хочет быть ни с кем, кроме Дерека Берка. Почему она должна быть вдалеке от него, если рядом с ним ей было хорошо и спокойно? И она хотела его, в чем сейчас смело себе призналась, испытывая невероятное наслаждение в его объятиях. «Нет, я не хочу, чтобы ты решал». «Ты пойми, ведь он следор. Его цель – уничтожать таких, как ты. Я понимаю, что он угрожал тебе, и ты боишься, но я с тобой». Я дам тебе защиту, спрячу там, где никто не найдет. «Нет, он мой следор, моя истинная пара. И Дерек найдет меня везде, где бы ты ни прятал», – уверенно заявила девушка. Она не хотела давать надежду оборотню. Машина резко остановилась. Да так, что их крутануло и занесло в кювет. «Что? Дерек Берг – моя истинная пара!» «Нет, меня тянет к тебе!» «Дэйв, ты ошибаешься! Это из-за цветка! Метка так воздействует на сильных оборотней! На самом деле, ты лишь увлечен. Истинного притяжения нет!» «Ты хочешь сказать, что мое желание и притяжение?» «Это плоды цветка», — помогла ему Лорея. «Но моя пара Следер, и я останусь с ним». В глазах сильного мужчины Лорея увидела разочарование и смятение, а еще лучик надежды. Он не верил, не хотел принимать. Дойл посмотрел назад и покачал головой. «Со Следером? Посмотрим, если останемся живы!» Протянул он и съехал в кювет, начиная движение по полю. «Куда ты едешь?» Воскликнула девушка, прижавшись спиной к стенке кресла, правой рукой ухватившись за ручку на потолке салона. «За нами погоня. В такой машине он не поедет по полю». «Но...» Лорея наблюдала, как иномарка Брэддена спускается в кювет. Она проехала несколько метров и заглохла, застряв в грязи. «Вот видишь, сейчас заедем подальше и окажемся на дороге оборотней». «Тут граница?» – уточнила Лорея, оглядываясь по сторонам. «Верно», – произнес мужчина и горько усмехнулся. «Неужели правда?» «Ты про что?» «Про цветок. Это он так влияет на меня и моего волка?» «Да». «А если и на твоего Следера он влияет?» «Нет. Цветок слушается его». «Даже так? А со мной?» – спросил Дерек и снял перчатку, отбросив назад, уверенно положив руку на плечо девушки. Ощущая жар, Лорея скривилась и скинула ее. Комментарии были излишни. «Мне жаль», – прошептала она, заметив в глазах мужчины изумление. «И мне жаль». «Прости, что втянула». «Нет, я не жалею, что я не твоя пара. А то, что приехал, это правильно. Кто этот ненормальный?» «Брэддон Гордон, убийца женщин и детей, в том числе своей матери, что ты видел собственными глазами». «Смотрю, ты любишь приключения?» — попытался пошутить мужчина. «Они меня любят», — с грустью ответила Лорея. Резкий толчок, и машина пошла вниз, врезаясь в землю. Они упали в небольшой обрыв. Лорея вовремя удержалась, но все равно приложилась лицом о приборную панель, разбивая губы, ощущая боль в левой ноге. Триада сосредоточилась на своей окровавленной руке и еле слышно проговорила. «Дэйв, ты как? Все в порядке?» «Нормально. Сейчас помогу. Тут обрыв. Не двигайся». Девушка и не пыталась. Было тяжело двигаться. Она хорошо дернулась при ударе. Дверь распахнулась, и мужчина подхватил ее на руки, осторожно вытаскивая из машины. «Ты как?» – взволнованно спросил он, пальцами проверяя пульс девушки. «Не очень хорошо», – ответила Лорея, всматриваясь в окружающую обстановку. Перед глазами раскинулся знакомый лес. За ним дом старого лиса. До него несколько километров. Из груди вышел истерический всхлип. Девушке отчаянно хотелось засмеяться. Она вновь вернулась сюда. «Дальше пешком. Очень скоро зверь будет здесь», — выдал оборотень, отпуская девушку на землю. Только сейчас он увидел, что все это время она была босиком. «Там есть дом», — просипела Лорея, чуть качаясь на ледяном ветре. Холодало. Обжигающие потоки воздуха вызывали дрожь во всем теле. «Нам туда». «Нет. Ты пойдешь одна. Я буду ждать его здесь, постараюсь остановить. А ты беги». В глазах помутнело. Лорея вздрогнула, вдруг увидев мертвые глаза Дэйва. «Нет, мы идем вместе», — хрипло проговорила она, начиная трясти головой. «Что ты видишь?» «Твою смерть». «Этого не случится, я обещаю», — произнес мужчина, ужасаясь словам девушки, не показывая виду. Он не боялся, но его бросало в дрожь от мысли, что Лорея видела момент смерти, когда беды еще не случилось. «Я ведь вижу!» Тут мужчина прижал Триаду к себе и поцеловал в лоб. Ему хотелось коснуться нежных губ девушки, но он не стал. Она – истинная пара другого мужчины. Это неправильно. Но как бы ни было, Дэйв не жалел, что нашел Триаду и вырвал из рук убийцы. Теперь важно не пропустить разъяренного оборотня и всеми силами остановить. «Жаль, что мы не можем быть вместе. Но я не позволю, чтобы тебя обидели. Ты дорога мне». «Дэйв, беги! Беги, моя золотовласая принцесса!» Ласково произнес он и подтолкнул девушку к лесу. «Но я не могу, оставить тебя здесь!» «Беги, Лорея, так нужно! Не теряй время!» Девушка еще секунду смотрела, а потом побежала со всех сил, насколько могла, учитывая ее плачевное состояние. Ноги кровоточили, тело не слушалось, превратившись в кусок льда. Мужчина некоторое время наблюдал, а потом взял телефон и набрал номер следера, который, по непонятной причине, записал. Если он не продержится, то Лорея обязательно должна спастись. Услышав хриплый голос на том конце связи, Дэйв произнес: «Это Дэйв Дойл». Спустя 40 минут Лорея добежала до знакомого обрыва и прямиком направилась к месту, где тогда прыгала. Когда увидела деревянную гнилую доску, с облегчением вздохнула. Так будет значительно проще. Триада бросила брус так, чтобы можно было перейти, и убрала, стоило оказаться на противоположной стороне. Ей очень хотелось, чтобы Брэдден свалился вниз на колья, если сможет прорваться через Дэйва. Дальше путь проходил через постройки. Лорея с трудом передвигалась, заставляя себя через силу. Ноги совсем околели, а платье превратилось в ледяную тряпку, вызывая раздражение на нежной коже. Первый мороз ударил весьма некстати. Но не это сейчас волновало. Странные мысли не давали покоя. «И когда она будет жить спокойно?» Даже в городе людей ее нашли. И еще она поняла важную вещь. Триада видела свои видения на любой территории. Это ее проклятие. Ничто не поможет. Хотя ее спасение – Дерек Берг. Когда следер дотрагивался до нее, то избавлял от страшных видений. Он защищал ее ото всех, в том числе и от себя, когда она боялась. Ее счастье и спокойствие зависели только от него одного. На двери висел замок. Сорвать не получилось. Лорея нашла железный прут и сломала его, откинув в сторону. Наконец, она сможет согреться. В доме было прохладно. Возможно, где-то открыты окна или дверь. Дрожащая и уставшая Лорея прошла в гостиную. Ее платье насквозь промокло. Тело и лицо покрылись красными пятнами, а ноги представляли собой кровавое месиво. Исколола их о камни, осколки, коряги. Да и хорошо поранилась, когда слетели во враг. Медленно приблизившись к дивану, Лорея села, трясущимися руками хватая плед. Принюхавшись, ей захотелось откинуть его, так как он пропах запахами бывших хозяев. Но тело так трясло от холода, что стало безразлично. Ей бы согреться. Тут она подумала о Дэйве. Что с ним? Если случилась беда, в этом будет виновата она. И зачем он приехал? Найти свою смерть? Лорея так надеялась, что на помощь придет Дерек Берг. Он всегда приходит. Она его так ждала. Немного успела разогреться, когда вдруг услышала. «Неужели ты действительно думала, что сможешь сбежать от меня, маленькая триада?» Вздрогнув от неожиданности, девушка обернулась, отмечая Брэдена Гордона, стоявшего у лестницы. Он лениво подпирал колонну, с интересом наблюдая за своей новой жертвой. «И когда он появился?» Лорея не слышала абсолютно ничего. «Ты убил его? Ты убил Дэйва?» С ужасом в голосе воскликнула триада, ужасаясь случившейся трагедии. «Ох, сколько гнева! А я думал, тебе плевать, как и на всех, кроме Берка. Ты ведь меня не выбрала, а я давал тебе шанс. Знаешь, мы были бы очень сильной парой». «Твоя пара, Лени». «Она была недостойна меня. А ты такая же, как и я». «Ты ошибаешься! Я не такая!» «О да! Ты именно такая! Только ничего уже не изменить. И тебе суждено умереть, как и всем. Не люблю, когда мешается у меня под ногами». Лорея стала отодвигаться, наблюдая, как медленно мужчина начал движение к ней. «Нет!» «Не стоит так реагировать. Обещаю, ты не будешь страдать, как те. Другие». «Я видела твою смерть», — сказала девушка, поднимаясь на ноги. «Ей необходимо было убежать. Но разве это возможно?» «Если бы только могла поразить его цветком». Сейчас она допускала такую мысль. Но мужчина знал о возможностях проклятой метки. Не зря был в перчатках. «Мою смерть?» Мужчина пришел в ярость, что не собирался скрывать. «Ты ведь обманываешь меня, Лорея!» «Нет, именно здесь, в этой комнате!» Блефовала девушка, двигаясь за диван. Игры в кошки-мышки пугали ее. «Ты лжешь, маленькая триада!» «Нет!» «И кто же мой убийца?» «Я!» С рычанием выдал следер, появившийся в проходе. Оборотень стремительно рванул к мужчине, перекидываясь в белого волка. Лорея оставалась наблюдать, как волки сошлись в схватке. Они рвали друг друга, стараясь как можно сильнее захватить шкуру зубами. Прокусить, вонзить зубы в мясо. Девушка задрожала, когда увидела волка Брэдена, опрокинувшего второго, рвущегося вцепиться и разорвать. Она сделала шаг к ним, но остановилась, замечая, как волк Дерека вырвался и напал на соперника, вцепившись в его гортань, вырывая рывком, отбрасывая в сторону. Ужасающая картина вызвала тошноту. Лорея закрыла глаза и села на пол, начиная качаться. Ей было страшно. Хотелось убежать, но она не могла. Зачем? Только один оборотень мог спасти ее ото всех. И он был здесь, а значит, нужно остаться. Ощутив мужское тепло, Лорея вздрогнула, но, увидев Дерека, расслабилась, прижавшись к нему. Следер обнял девушку, с бешеной потребностью прижав к своей груди. «Ты как?» С волнением спросил он, снимая свою куртку, накидывая на хрупкие плечи девушки. «Я так боялась». «Ты ведь видела его смерть. Так чего боялась?» Спросил он, пересаживаясь с девушкой на диван. «Нет, я тянула время». «Да, и правильно. Я успел», — сказал он с нежностью и поцеловал в губы. «Там Дэйв», — пролепетала Лорея, стоило мужчине ослабить хватку. «Он мертв?» «Выживет», — спокойно произнес мужчина, вдруг испытывая ревность. Неприятное чувство, разрывающее сердце напополам. «Правда?» «Да». Лорея вздохнула и расплакалась. «Так переживаешь за него?» «Не хотела, чтобы кто-то пострадал из-за меня, как знахарка и другие. Это я их подвела к смерти. Если бы не вмешалась, все было бы иначе». «Никогда не слушай убийц. Брэдден уничтожил бы еще больше людей. Он бы не остановился». «Ты действительно так считаешь?» «Не сомневаюсь». Лорея закрыла глаза и покачала головой. Ей не верилось, что все закончилось. «Пока закончилось», — поправила себя Лорея, трезво принимая реальность и свой дар. «Ведь будут и другие жертвы, которым она сможет помочь. Со Следером это будет возможно». «Ты моя героиня», — восторженно произнес Дерек, с восхищением вглядываясь в лицо своей хрупкой жены. «Благодаря тебе мы узнали, что мать не убивала отца и Следеров, и вышли на убийцу. Ты очень смелая и отважная триада». Лорея выдавила смущенную улыбку и тихо проговорила. «А знаешь, что я поняла?» «И что же?» «Я поняла, что не хочу быть и жить на территории людей. Я хочу быть рядом с тобой». Мужчина улыбнулся и с невероятной потребностью обнял девушку, ощущая себя как никогда счастливым.